Мы начинаем очередной урок Зогар 62. Страница Каф Гимель, 23. Текст Зогара самого, 5 строчка. От Тет Вав. 15. Вехама дейштатев ми баэйле гохигу шма дейштатев тадир. Увараза шесть да, иткаем, альма, точка. Пять, от Т2 в 15, вехама дейштатев миба эйла. И так же, как и соединяется в партнерстве ми и эйла. Гохиху также и шма дейштатев тадир, также и имя, которое, что оно соединяется всегда у вараза шесть да итка и мальма, а этим секретом на этом секрете как бы держится мир, стоит мир. Точка. У парах Ильяу было хаминале, это ему говорил все Ильяу, раби Шимон. У парах Ильяу и Ильяу улетел в Элоха Минале, и он не видел его. Точка. У мене Ядана. Мила де Укимна. Следующая страница. Кав Далет. 24. Первая строчка Зогара. Аль раза весат родила. Опять возвращаемся на предыдущую страницу. 6 строчка. У мене ядана. От него я узнал. Мила. От него я учил, узнал. Мила деукимна аль раза. То ту вещь, слово, дословно, мила, слово, ту вещь, что шоукимна, которую я учил, альраза, следующая страница, альраза о секрете, об этом, раза об этом секрете, весатра дела и сокрытости его. Точка, первая строчка после точки. Ата раби Элазар вехульгу хеврая вейштатху каме баху два веамру илмалало итьяна ле альма эла ле машма да дай. Первая строчка. Ата раби Лазар. Подошел раби Лазар. Вихульгу хеврая и все сотоварищи. Вейштатху камы и они распластались перед ним, перед Раби Шимоном, пали ниц перед ним. Баху два вамру, плакали и сказали, Ималалоитьяна ле альма, если бы мы не пришли в этот мир, если бы мы пришли в этот мир только для того, чтобы это услышать, да, достаточно этого было бы. То есть он им раскрыл то, что ему раскрыл Ильягу о втором гадлуте, о поднятии зон, нуквы тоже, поднятии в Абу-Има. И тогда получается, что она все получает совершенство, и она, может, дает это все нижним. Страница, возвращаемся на страницу Кав Гимель, 23. Гасулам, левая колонка, строчка 8. От Тет Вав. 15. Вехама де иштате вехула. И так же, как и соединяется в партнерстве и так далее, двоеточие. 8. Ухмо. 9. Ши нитхабру ми ва эйле. Вегаю лешем элоким. Алидей 10. Лавуш якар. Амир шигу ор ахасадим. Ках 10. Нет, 11. Что я немножко с цифрами у меня немножко нет. Ках 11. Хашем. Митхабер тамид. Аль-Едей, Лавуш, Якар, Гамиир. Точка. Очень-очень важно. 8 после двоеточек. Ухмо, 9, Шенитхабру. И так же, как и соединились. Ми, Баэйле, ми в эти, с этими, ми с эли, с эйле. Вагаю, Лешем, Элоким. И стали именем Элоким. Аль-Едей, 10, Лавуш, Якар, Амир, посредством сияющего, светящего, дорогого одеяния. Шигу ор хасадим, что это, которым является ор хасадим. Ках 11, Гашем, Митхабер тамид, так же имя, имеется в виду Элоким, соединяется всегда Алидей Лавуш Якар Амир посредством светящегося дорогого одеяния. Точка. Понятно, да? То есть сначала всегда Ешсуд, сначала поднятие в Ешсуд, сначала дается хохма с левой стороны, которая не светит. В принципе, так это делается. Сначала правая линия образуется, да, когда Малхут поднимается в Бину. И остается только хасадим, только катнут. А затем это малхут, и когда в точка, как мы называем, она спускается, как мы говорим, через это левая линия получается, спускается на свое место. Скорее, совершенно другое, чем это было до этого. Она, когда поднялась туда, она взяла в себя и свойства бины. Это уже малхут, но она уже подслащенная виной. И это она получает, как сказать, хохму. Но с левой стороны это еще недостаточно. А затем еще один подъем есть. Вабауима, и тогда получает вабауим, получают, они одеваются на абауима, у которых хасадим есть. И тогда эти хасадим дается эти хасадим, и тогда получает это также и левая сторона, то есть Эйле получает Хасадим, получается полное имя Элоким, и оно светит, так, теперь, светится именно тем, что одеяние, дорогое одеяние, которое светится, то есть Хасадим, теперь светит в, также и в, для Келим левой линии. 12. У вас соце миткаем гаулам. Ше гасот гакатуб. Улам хесет 13 Иваны. 12. У вас соце миткаем гаулам. Очень тонко. А в этом секрете, этим секретом, Миткаем Аулам, на этом секрете держится мир. Мир стоит, мир как бы. Шагасода Катув, ибо что секрет написанного, Улам Хесед Иване, написано, мир Хеседом будет построен. Смотри, как это здорово, сильное очень. То сильное, что он сказал, говорит. Мир будет Хеседом построен. Хесед, понятно, а еще Иване будет построен. А Иване, если ты возьмешь слово Иване, будет построен. Это и Юд поставишь на третье место, будет Бина. Понятно? То есть Биной. И Хесед, и Бина стоит. Понятно. Ибо оба, и сфера Хесед, и Сви Хесед, и Бина, это Хасадим. Точка. 13. Вэльягу парах. Вело раити ото. Точка. Вэльягу парах, и Эльягу улетел. Вело раити ото, и я не видел его. Точка. Умимену 14. Ядати гадавар. Шеамадати аля сода васетер шело. Умимену ядати, от него я узнал ту вещь. Шеамадати аля сод, что я стоял дословно, то есть выучил. Ну, дословно стоял, что я учил секрет его, вегестер шило, учил секрет и сокрытие его. Пятнадцать. То есть, этим самым он поднялся и поднял всех своих, всех остальных товарищи, или как мы называем их, все они были раби, все мудрецов всех. Поднял к тому, чтобы они смогли постичь гадлут, то, что он ему рассказал Элияу. 15. Бараби Лазар вехоля хаверим вегиштаха вегишта Тху Лефана. Подошел раби Лазар, Вехоля Хаверим и все мудрецы. Вейштатху Лефанав. Все товарищи, можно сказать. И упали ниц перед ним. 16. Баху Вамру. Имло гаину баимло лам, эла 17 лишмо эдзе, а я дай лану. Точка. 16. Баху вамру. Они плакали и сказали. Имло гаину баимло лам, если бы мы не пришли в мир, если дословно, да, можно сказать, если бы мы пришли в мир только для того, эла, только для того, 17, чтобы лишмо эдзе, чтобы это услышать, А я дай лану, было бы нам достаточно. И то же самое я говорю, то же самое. Я нигде ничего подобного не слышу. Но надо постепенно учиться к тому, чтобы это оценить. Надо учиться к тому, для того, чтобы прийти к тому, к такому моменту, когда ты полностью ощущаешь и признаешь, что ничего нет такого, что тебе может помочь, и что вообще кому-либо может помочь, чем Тора. Одна вещь дана человеку – это Тора. А Каббала ничего другого – это как ее внутреннее объяснение. 18. Пируш. Беото гадерах шенибаэр дело 19 салик башма элоким ада декомат ахохма 20 итлабеш балавуш якар денагир ваз иштатев иштатев ми 21. Ба-эйле. Висалик бишма элоким. Гохи гу шма. 22. Ды иштатев тадир. Кен гу каям лаад ленецхиют. 23. Вело салик бишма белав гохи. Восемнадцать. Пируш. Объяснение. Пояснение. Беото дерах, дерах, шенитбаэр. Таким же образом, как он и объяснил. Дело 19. Салик бишма элоким. Что не поднялось в имени элоким. Ад декомат хохма до тех пор, то есть не поднялось в имени Элоким, то есть не было имя Элоким полностью достигнуто и так, что все, во всех пяти буквах светил требуемый свет, чтобы это было на Ранхай. Ад декомат хохма, пока уровень хохма 20, Ит лабеш балавуш якарды нахер. Не оделся в сияющее, в светящееся дорогое одеяние. То есть в хасадим. Ваас и штатев ми баэйла. И тогда соединились ми 21 с эйлы. Высалик бешмай луким. И поднялся тогда оно, поднялось это и в имени Элоким. Гох и гушма, также имя, имя Элоким 22. Да и штаты в тадир, что оно всегда так соединяется. Видишь, как это закон такой. Кенгу каям лаадленецхиют, смотри, так оно существует во веки веков лаадленецхиют, во веки веков, то есть постоянно, всегда таким образом это соединение происходит. 23. Вело салик бишма балав гохи. И оно не поднимается в имени Балавгохи не так, не таким образом. То есть, а всегда таким образом поднимается. 23 после точки. Увараза, да, 24. Иткаем, альма. Гам, альма, татаа. Шеги, 25, гануква. Ганикра, ма. Микабель, гамохин. Бадерех зе 26 шель шитув миба эйле вы ишталим легамры кмо 27 альма илаа кмо шараби шимон голех умыва эрдва точка 23 после точки увараза да. И в этом секрете, таким образом, то есть такой сутью, 24, Иткаим Альма, существует мир, стоит мир, существует мир. Гамба Альма Татаа, также и в, нижний мир, тоже также такое же управление в нем, такое же. Шиги, что этот нижний мир, что это 25 гануква, а не крама. Нуква, которая называется ма. Мекабель амохин бадерахсе, она получает свои мохин таким же образом. 26 шельшитов ми байле. Партнерством, соединением ми с эйле. Ее поднятием. Она также получает те же самые мохин, вы ишталим легамры, и она заполняется полностью, приходит к совершенствованию, полностью, кмо альма ила а 27, как и высший мир. То есть, как и с биной, кубиной. Кмо шараби шимон голехумавайр, как раби шимон продолжает объяснять. 28. Везеху лафуки мераби мераби Лазар шамар аль-альма 29 татаа киван дематы таман ма маядат 30 вехули а хуло сатим кедекадмита аеншам точка 28. Везегу и это лапуки мираби Лазар в противоположность тому, что сказал раби Лазар. Шамар, что он сказал? Аль-альматата о нижнем мире. То есть Малхут, Ануп. 29. Киван де маты таман ма, и так как пришла туда ма. То есть, когда нуква поднялась в Ишсуд, я в Твуна. И она стала ма, помнишь, что он говорил, рассказывал. Так как она пришла туда ма. Мая дат. Что из этого можно узнать, познать и так далее. Ведь все, 30, выхуды и так далее. А хуласатимке декадмита. Ведь все сокрыто, как и прежде. Аенша, читай там. Мы уже заговорили об этом, да? Что когда она стоит в Вишсуте, что она получает, да, она получает всю хохму, и в то же время полное сокрытие. 31. Вы немца. Это его было постижение. Вот на этом он видел это. Немца. Ледварав. Де лоиткаем альма татаа. Кмо 32 альма и лаа. Точка. Вот, теперь он объясняет, в чем дело. немца находим, лидварав, по его словам, что дело и ткаем альматата, что нижний мир, он не так управляется, не так установлен, кмо альма илаа, как высший мир. Понятно? То есть, поэтому он полагал, что это нижний мир, он по-другому, потому что, когда Малхут поднимается в Ешсуд, он видит, что, да, она получает, но она не может, она не, нет, у нее полное сокрытие. Везе шеомер. Увараза, да. И ткаем. Следующая страница. Как далет правая колонка гасулам. Первая строчка. Альма. Кегавна де альма ила а точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Последняя левая колонка, строчка 32. Везе шомер, это что Зогар говорит. Увараза да, и в этом секрете едкаем. Альма, следующая страница. Стоит мир, или управляется мир, кегавна де альма и лаа, как и высший мир. Точка, первая строчка после точки. Валькен. Пасак. Раби Шимон. Дварав. Лаэль. Точка. Валькен. И поэтому. Пасак. Раби Шимон. Дварав. Лаэль. Остановил его слова Раби Шимон. Выше. Точка. Вегиней. Ильягу. Ло. Немножко нет. Ло пиреш. Ло пиреш, то есть здесь следующее предпоследнее слово вместо вав. Да? Вав надо убрать просто. Вав. Ло пиреш эла три седера мохин. Увинян шма элоким. Баабава има леваде. 4. Авалло биер клум. Эх седер биньян элоким. 5. Гу вануква. Везе гу шимефареш раби шимон беацмо. Аде. 6. Сов амамар. Точка. То есть вот это, что он ему объяснил Ильягу, Раби Шимон. В общем, вегиней, вот он что нам говорит, нам, два после точки. Вегиней, Ильягу лопиреш, и вот, так, и вот, Ильягу не объяснил, объяснил ему, то есть объяснил Раби Шимону, Шимону только три седерга мохин, только порядок мохин, как мохин приходит. То есть что он сказал ему? Сначала хохма, правильно? А потом поднятие еще одно, и теперь вабово има получает нуква, получит там хасадим, и теперь оно будет в совершенстве. А увиньян, то есть он объяснил ему порядок выхода мохин. Увиньян шмайлоки бабово има леват и строение имени Элоким только в Абавыима. Конечно же, когда нуква туда поднимается, она становится как и Абавыима, правильно? Низший поднимается наверх, верхний становится как верхний. 4. Аваль ло бьер клум, но он совершенно не объяснил ему. Эх, седер биньян Элоким, 5 губа нуква, как? Каков порядок здание Элоким, строение Элоким в нукве. 5. Везеу шимафареш раби Шимон бацмо. И это то, что объясняет раби Шимон сам. Аде 6. Софа мамар до конца мамара. Смотри даже здесь, как нам Зогар опосредовательно как бы нам объясняет, показывает нам, как обходит, как, скажем, высший относится к низшему в его в постижении низшего. Раби Шимон, у него, он дошел до этого, но ему нужно было еще как бы толчок дать. И Ильяу дал ему, а остальное он сам, Раби Шимон, объясняет сам дальше, он уже не слышал это от Ильяу. Но он уже сам увидел, как это дальше, как это по отношению к нукве. 7. Мамар има озифат либарта мене. Третья строчка. Мамар има озифат либарта мене. Очень-очень важный мамар. Мамар има, то есть има, понятно, мама, мать. Озифат одалживает Лебарта, дочери Манега, свое одеяние. Килин. Понятно, потому что им, потому что нуква у нее нет свое, мы знаем же, что у Малхут нет ничего своего, она сделала цимцум, и нет у нее ничего, у нее нет строения своего, и она точка. Нет кли, она как точка, и ее должна построить. Кли ей дает ей ее има. То есть бина строит ее. Так? Поднятием, помнишь, да, поднимается она сначала к тфуна, к левой стороне. Это тоже тфуна, тоже има, правильно? Только нижняя как бы има. И от ешсута левая сторона. Там она получает килим, эйле, правильно? А затем она получает и килим, и света, конечно, вместе с килим и света. А с поднятием вабова има она получает и ми. Вот это килим, который она получает. И не забудь, каким образом она может эйле получить, потому что эйле от Ишсут, они были спущены куда? В зон, правильно? То есть Эйле, смотри внимательно. Эйле от Ишсут, каким образом? Эйле от Ишсут. Ишсут разделяется на Исраэль Саба и Твуна. Исраэль Саба это правая, а Твуна это левая. Так вот, вот очень важно, что я хочу сказать. Я уже говорили об этом, но еще. Что Эйле от Исраэль Саба, то есть с правой стороны. Они падают в катнуте, да, они падают опущены куда? В Зейранпин, да, то есть в Кетер Хохма Зейранпина. А Эйле от Тфуны, они опущены в катнуте тоже. Они опущены в Кетер Хохма, то, что называется Кетер Хохма нукве. Хотя и как бы еще и как бы нет, но место такое есть. В любом случае есть вот это таким образом, когда они поднимаются в Ишсут, нуква поднимается в Ишсут, то она получает от Эйле. Это же Эйле, килим Эйле от Тфуны. Они в ней тоже выгравировывают, в ней, в этой нукве, тоже килим от имы, то есть называется от имы, то есть от бины. Она все получает строение от бины. Четвертая строчка. Четвертая строчка самого Зогра. Страница Кавдалет, 24-я. Тетзайн, от Тетзайн. 16-й. Амар Раби Шимон. 16. Тет Зайн. Тет 9, а Зайн 7. Это 16. Амар Раби Шимон. Альда. Шмая Вехалейгон. Бема Идбарию. Бема Идбарию. Дихтив. Ки 5. Эрэ шамеха. Масе эцботеха в гомер. Ухтив. Ма адир шимха бахоль гаарец. Ашер 6. Тана годеха альга шамаем. Альга шамаем игу лесалька бишма. Точка. Четвертая строчка. От Тет Зайн 16. Амар Раби Шимон. Раби Шимон сказал Альзе. На это он сказал. Шмая вехалейгу вехалейгон бемаит бари. Он сказал так. Небо вехалейгон и его, как мы говорим это, воинство бемаит барию, они созданы именем Ма. А слово Ма, мы знаем, что это означает что на святом языке. Дихтив, ибо написано, смотри внимательно, очень внимательно. И он берет, он говорит, объясняет нам, пожалуйста, говорит, смотри, он говорит, потому что дает нам пасук дает нам стих из Тхилим. Тхилим хет. Тхилим восьмой псалм. И там стоит так. Ки пять арека. Ки эреш шамеха. Ибо Давид говорит, Давид, царь Давид говорит. Ибо эре шамеха, ибо я увижу твое небо. Масец ботеха, деяние твоих пальцев, твоих десниц и твоих перстовых перстней. Пальцы. Выгомер и так далее. Ухтив, еще написано есть дальше. Еще написано, где мы видели, уже раньше занимали, читали это, у Исаия, Ишаяху, Исаия 40, если я не ошибаюсь. Написано, Ма Адир Шимха Ма, видишь, это слово Ма, как, простой перевод такой, как величественный. Как величественно твое имя. Но там стоит Ма, видишь, да, это не просто перевод красивый, а стоит Ма Адир. Ма величественное имя твое. Понятно? Не просто как или насколько, а стоит Ма Адир Шимха. Ма это величественное имя твое. Бахоль Гаарец на всей земле. Ашер шесть тана Годеха, что твоя слава дана аля шамаем на небе. Аль на шамаем. На небе. Запятая шесть, запятая. Аля шамаем игу салька бишма. Он говорит, аля шамаем стоит. Аль шамаем на или над небом стоит. Да? Очень важно каждое. Каждый предлог стоит, аль гашамаем стоит, над небом. Игу салька бешма. Б, и гусалька бишма, он говорит, придет ему, ему в голову богин. Сейчас мы пойдем дальше, будем, он нам объяснит нам здесь. Да, от нас нам еще перевод точный, как и что. Но что богин де бара негура. То есть, что он говорит нам? Игусалька бишма. Еще разочек. После запятой, лучше так сказать. После запятой, шесть, после запятой. Аля шамаем игусалька бишма. Смотри, что он говорит нам. Здесь очень, я поправляюсь. Аля шамаем над небом стоит в этом стихе. Что, еще разочек. Что значит, что? Ма адир шимха. Ма. Величественное имя твое. На всей земле, которое что дано, это имя дано, это ма дано, дано хваль, слава твоя дана, и это и дано над небом. Вот это очень важное слово над, аль. Так он говорит нам после запятой, аля шамаем, то есть из этого стиха надо взять над небом очень важный момент, он говорит. Что это значит? Игу салька бишма, то есть над небом стоит. Игу лесалька бишма, он, это имя, оно поднимется в имени, то есть в место, которое, называют, которое над небом, там это поднимется в имени. А над небом что стоит над небом? Небо это Зейранпин, правильно? А над небом это бина, конечно, точка. Богин де бараны гура. Следующая страница Каф. Гей. Первая строчка. Зогора ленегуре. Воит лабеш. Да веда. Весалик бишма. Илаа. Точка. Возвращаемся. На предыдущую страницу, шестая строчка, Зохара Багинде Бара Негура, он объясняет нам. Так как он создал свет Негура, так как он создал свет, скажем, не свет, лучше сказать, так как он создал Негура, создал свечу, первая строчка следующей страницы Кавгей, Ленегура, свечу к свече, как бы, или свет к свету, Вейт лабеш да беда и одел одно в другое. Весалик бишмайлаа и поднял, поднялась в имени, в высшем имени. Все придет, это все, мы уже все имели, все нам еще объясняется все. Все он объяснит, точка. Ва альда брешит бара два элоким и на это. Сказано «брешит барай локим» в начале «брешит барай локим» «хохмой создал элоким». Дословно стоит. «Брешит» — это в начале, но это хохма, бина, которая поднимается в ариханпин и становится хохмой. Это и есть «брешит». Ну, два после точки. «Да, элоким и лаа». Дега ма лохавы хохи вело идбаны. Он говорит, да, Элоким илаа, это высший Элоким, то есть имя Элоким высшего. Дега ма, что вот, что это ма, лохавы хохи не было здесь, вело идбаны и не было построено. Сейчас увидим. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Страница Кавдалет. Правая колонка Гасулам. Строчка восьмая. Тет Зайн. Ссылка буквы ТЭТ Зайн, 16. Ама Раби Шимон, выхулы, двоеточие. А Раби Шимон сказал, двоеточие. Ама Раби Шимон, Алькен, 9. Ашамаим, Уцваав, Неврау, Бама, Шигу, Амалхут. 8 после двоеточия. Ама Раби Шимон сказали, Алькен, поэтому, 9, Ашамаим, Вецваам, небеса, и Цваам, и их воинство. А воинство это все, что под ними, под Малхут, Бия, все это воинство. Неврау Бама, они созданы именем Ма, Шиу Малхут, что это Малхут. Десять. То есть, одно и то же, как высшие, так и низшие миры. То есть, низший мир, когда он поднимается выше, он такой же становится, как и высший, и дает тот же, и становится, как Элоким, и дает это же свечение низшим. То есть, всему, что ниже его есть, находится. Десять. Ки хатув. Ки эре шмех шамеха. Маасе эцвотеха вегумер. Ибо написано десять. Ки эре шамеха. Ибо я увижу твои небеса. Маасе эцвотеха. Деяние твоих перстней. Одиннадцать. Вегумер. И так далее. Точка. Омикодем лахен катув. Ма адир шимха бахоль 12 гаарец ашер тана годеха аля шамаем. А прежде этого написано. Там же написано, в этом же, там же написано. Я сказал тогда Исаия, конечно, нет, я ошибся, просто не Исаия, а Тхилим. В Тхилим, в этом же самом Тхилим стоит. Вот Юдбет. Сейчас посмотрим точно. Юдбет. Посмотрим, где точно было. Юдбет. Юдбет. Да, это Тхилим, да. Тоже Тхилим Хет. Тхилим восьмой Тхилим. Я сказал, немножко ошибся, неважно. То есть, эти два стиха, они в одном месте стоят. Просто большой стих, они стоят рядом. И так вот он, что он говорит нам. Вот это, да, а говорит, омикодем лахен, а прежде этого, то есть в этом же псалме, только чуть раньше стоит. Омикодем лахен, а перед этим написано. Ма адир шимха бахоля арец. Ма, как мощно твое имя. Или можно сказать, как ма, оно мощно. Ма, это мощное твое имя. Бахоль 12 арец. То есть, скрыто указывает на имя ма. Что это мощное твое имя во всей земле. Ашертана годеха аля шамаем, что твоя слава дана над небесами, стоит аль, над небесами. Что это значит? Вагарей ашамаем, 13, неврау башема, шигу гамалхут, вагамалхут, вагакатув, 14, аль ашамаем, гаморе, Аль-Габина, Аникрет, Ми, 15, Шегум, Ми, Аль-Зеиранпин, точка. Ну, еще стоит. Как же это может быть? Ма, как бы, понимаете, он говорит, что оно стоит над небесами. Понятно, как может это быть? Так он и говорит, Гарей Шамаем. Так вот, он говорит, Ашамаем, небеса, 13, Неврау, Башема. Они создаются именем Ма. Шигу гамалхут, что это Малхут. Вакатув и то, что написано. 14. Аль ха-шамаем, над небесами. Амуре аль ха-бина ха-некрет ми. Это учит, то есть указывает на бину, которая называется ми. Правильно? Кто такой над небесами? Это имя бины, так, которое имя имеет ми. Оно находится над небесами. 15. Шигуми аль Зейранпин, что оно выше Зейранпина. Точка. Аникра шамаем. Апирушгу. 16. Шеола башем элоким. Смотрите, что он говорит. О, вот это очень важно. То есть, что это означает? Как бы непонятно, каким образом это может быть так, таким, так, что он говорит нам. Что это ганекра шамаем, что за Иранпин, он называется шамаем. Гапирушгу, то есть что это, как это означает это? 16. Шеола башем элоким. Смотри, что говорит. Что она, что это Малхут, которая поднялась, Нуква, которая поднялась в Ишсот, что она поднялась и в имени Элоким. Смотри, ничего не пропадает в духовном, правильно или нет? Так или нет? Так вот, смотри, что он говорит. Когда Нуква поднимается в Ишсот, да, в Тфуна, то она там, правильно, она же там будет, получает, потом еще выше поднимается, но она получает Мохин, правильно? Получает Мохин. И потом она эти Мохин отдает следующим. Кто теперь? Она теперь как Бина стала, правильно? Она поднялась, она стала как Бина, теперь она может дать вниз. Кто под ней находится? Кто под ней? Зейранпин. Зейранпин это как небеса, то есть она дает небесам. То есть, что мы полагали, то, что только верхний мир, как и Раби Элазар говорил, что верхний так, а нижний по-другому. Он говорит, нет, нижний так же самое. То есть, нижний, когда Нуква поднимается, да, в Бину, то она получает имя Элоким. Понятно? Не только имя Элоким у Бины самой, а когда сама Нуква, она поднимается, поднятием Ман, она поднимается в Элоким, то она создает... как бы дает в небеса ее именем, именем Ма, создаются небеса, понятно, что говорит? Создаются небеса, то есть она дает Мохин в небеса, то есть Зейранпин, где он на его месте, там, где он обычно нормально стоит, и дает это также и воинство. Воинство тоже это все, что под Малхут находится, все, Бия и так далее. Вот это он имел в виду, что это, этот имя Ма. И вот говорит, Ма, Шигу, 17, Малхут. Вот теперь он объясняет. Понятно? Иначе это было то, что не было понятно Раби Лазару и товарищам. Так он говорит, нам вот это два подъема есть. Она поднимается туда, и она теперь получает Мохин, который она дает и в небеса, и воинством, и так далее. Но уже она поднимается в имени Элоким. Вот это очень важно, что он нам рассказал, что есть строится, она строится, вот это очень важное сейчас, что мы добавили здесь, она строится, килим ей дает има, да, бина дает ей килим, вот это вся так сказать, все новое, что мы здесь учим, что ей дает килим има, сначала твуна, а потом има, высшее има. Вот так вот, как и так и он говорит нам, 16 после точки. Очень важно здесь. Ма, шигут, 17, малхут. Ола, ванехлаль, бабина, аникрет, элоким. 18, ахар, шибара, ор, леор, леоро. Дагайну, ахар, шибара, ор, 19, хасадим, Лилавуш, Якар, Эль, Ора, Хохма, Шебашем, 20 ми. Шеаза, Нитлапшу, Зебазе, 21, Вамалхут, Альта башевел гайлоким, гайльон гайлоким. Очень здорово нам объясняет, все становится на свое место. В Зогаре очень важно иметь терпение. И не сразу морщить свой лоб. Я когда вижу, когда на уроке Зогара кто-то морщит свой лоб, я вот сразу на него смотрю, и у него расправляется лоб. Понятно? Потому что он не знает уже, что если морщится лоб, значит, уже нехорошо, он головой хочет понять. И ничего невозможно понять в Зогаре головой. Понятно? Не надо морщить совершенно. То есть непонятно идти дальше, но не сопротивляйся. Дай ему в тебе сделать все насечки. И вот он всегда нам объясняет. Он не дает там нам лишние вещи. Он не дает, у нас совершенно нет смысла и не дает, нет у нас даже повода на то, чтобы морщить наш лоб. Смотри, что он говорит. Очень внимательно. 16. Ма. Имя Ма. Шигу Малхут. Что это Малхут? 17. Ола. Оле поднимается. Через ман, все понятие ман и так далее. Он вообще говорит. Венехлаль бабина и включается в бину. Ханикрет Элоким, которая бина, которая называется Элоким. Элоким это имя бины. 18. Ахар шебара орлауро. Когда это, смотришь, он говорит. После того, когда создан свет к свету. Что такое к его свету? Свет к свету создан. А я сказал свет или свеча к свече. Свет к свету, неважно. Да, и ну то есть, что значит свет к свету? Что мы уже говорили, ахар шебара ор хасадим, после того, когда был создан свет хасадим, лилавуш, как для того, чтобы одеть, как, не, как дорогое одеяние, эль ора хохма, к свету хохмы, шебашеми, которое в имени ми есть. Понятно? То есть, Два подъема, как мы говорили, что одно одним создается другое, что при втором подъеме создается дорогое одеяние, дается нукве хасадим, которое покрывает хохму. Шааз 20 нит лапшу зебазе, что тогда они одевают друг друга хохма и хасадим. 21. Вагамалхут альтабашем эльон элоким. И Малхут тогда поднимается в высшем имени элоким. Понятно? Поднимается, что она поднимается к. А Бавима имеется в виду поднимается, что она достигает имя элоким полностью со всеми и хохма и хасадим. Точка. Шегушем 22 бина. Что это имя бины? Шегамалхут нехлалабак в в который включается Малхут. Понятно, что разговор идет про Малхут, которая поднимается, то, что Зохар говорил нам, что Малхут, которая поднимается в Бину и принимает имя Элоким. И все, потом все Мохин берет от нее, она одевается на нее, и поэтому берет все Мохин от нее и передает эти Мохин нижним. А нижние это будет это вот и небо, Зейранпин, и воинство. Валькен брешит 23 бара Элоким, и поэтому брешит бара Элоким, вначале создал Элоким. О, кто этот Элоким, который это был? Правильно мы говорили, что вначале создал Элоким. Кто этот Элоким? Помнишь, да, мы говорили, вначале создал Элоким. Мы говорили бина. Точка. Айну Элоким айльон шеу бина. 24 вело Малхут. О, теперь он говорит нам. Айно, то есть. Элоким Эльон, высший Элоким. Когда было вот, когда он говорил нам, создал Элоким, тогда, да, при создании, тогда что получилось? Тогда Элоким создал небо и землю. Так, Зейранпин и Нуку. Так он говорит. Это, то есть, Элоким Эльон, это высший Элоким. Что это бина? Вело Малхут, ань, 24, а не Малхут. Кимаши гу Малхут, Эйнохах, 25, Вело нивна басот ми эйле, Шамар. И он что он говорит, смотри, Кимаши гу Малхут, ибо имя Ма, что это Малхут, Эйнохах, оно не такое, это не как имя Элоким. 25, Вело нивна и не построено, оно не строится басот ми эйле, они строятся в имени, как бы, ми эйле, как ми и эйле, шамарну, что мы, как мы это сказали. Дальше он нам объяснит далее, к следующему уроку. Хорошо повторить это перед следующим уроком. То есть, с одной стороны, он говорит нам, когда поднимается Малхут в Бину, то она становится как и принимает имя, поднимается в имени Эйле. Так? А с другой стороны, когда Брешит Бара Элоким создал Элоким Шамайва, Арец, небо и землю, то тогда разговор шел про высший мир, про высшее имя Элоким, а не то, которое одеяние, которое получило ми, ма, имя ма, то есть Малхут, получила в высшем мире в Бине. Ибо это не ее имя, правильно? Мы увидим потом имя Малхут, это Адни, мы будем учить, правильно? А когда она поднимается, тогда будем учить, когда она поднимается до Бины, то она, как одеяние у нее есть, и она как, постановится как Бина. Но имя, но мир не был создан ею, а мир был создан высшей биной. А дальше будем учить на следующем уроке.